24. Наджья. Наджья Аскарзаде вместе с подругами занимается спортивной ходьбой. В кроп-топе, суперкоротких шортах и кроссовках, которые обтекают ваши ноги и потом запоминают форму. Она купила все это и уйму всего другого на деньги, полученные за снимки Рат-Ятры. Вещи для себя, вещи для друзей, чтобы они оставались друзьями. Отношения Наджи и Аскарзады с людьми всегда больше напоминали контрактные. Девочки занимаются перед завтраком каждый вторник и четверг с тех самых пор, как Наджи поселилась в Imperial International. А сегодня утром ей как никогда нужна такая тренировка. Накануне вечером они явно хватили лишку шампанского Омар Хайям. С ними был и Бернар. Он весьма сдержанно поздравил Наджи с ее журналистскими успехами, а весь остаток вечера проболтал о репрезентациях и эпистемических поливерсах и еще о том, что единственно правильной реакцией на происходящее будет восприятие его как лишь очередного эпизода из города и деревни, не меньше и уж точно не больше бесконечного мыла, у которого не может быть сюжетного завершения. Имеются ли у кого-нибудь реальные доказательства того, что Саджида Рана на самом деле посещала Кундакхадар, помимо телевизионной картинки, которая, естественно, могла быть и сфальсифицирована? А что касается Дживанджи, что ж, есть расхожая шутка, что все его видели, но никто никогда не встречал. Намечающийся брак, опарные чаулы и аджай надиадвалы, по крайней мере, отличаются правдоподобием, свойственным любому китчу. Но он рад ее успеху, рад, потому что теперь она понимает объединяющую роль энергии войны. «Он собирается предложить мне вернуться», — думает Наджья. Он ревнив и целую неделю не трахался. Не хочет ли она вернуться и поработать вместе с ним на теории всего происходящего? У него дома есть немного скунса из красного сада на крыше. Бернар скрылся за марлевой занавеской. Они развешаны у него по всем комнатам широкими кулисами и длинными портьерами, и когда поднимается ветер и начинает дуть сквозь щели в жалюзи, занавески вздымаются. Бернар слышал, что по Диканскому плоскогорью идут дожди, и люди от радости целыми деревнями пускаются в пляс. Ему нравится эта идея — танцевать под дождем вместе с ней. Ей тоже эта мысль по душе. Красный сад на крыше был отменный. И через полчаса Наджья уже сидела обнаженная на коленях у Бернара, бедра подтянуты вверх в позе устрицы с его твердым и упругим членом внутри. И при свете дюжины таракотовых масляных ламп под бормотание мантр размеренно сжимала и отпускала его, сжимала и отпускала. Но именно полторы бутылки Омара Хайяма сотворили чудо. И они достигли того, что Бернар так долго обещал, а именно ему удалось продержать свой член в ней в течение часа, не двигаясь. При этом они оба размеренно дышали вместе и произносили мантры. А она сжимала и отпускала, сжимала и отпускала, сжимала и отпускала до тех пор, пока, к собственному величайшему изумлению, не ощутила, как начинает медленно наполняться светом оргазма, который распространяется по ее телу, словно текущее из лампы масло. И они кончили одновременно, взорвавшись фонтаном спермы, и кундалини огнем прожгла вершину чакры сахасрара у каждого. Девушки сворачивают с тенистой аллеи, проходящей рядом с Imperial International, на центральную торговую улицу. Зелень дает прохладу и источает влажный аромат, но на бульваре жара уже через час после восхода солнца делается просто нестерпимой. Наджи истекает потом, вместе с которым выходит и ощущение прошедшей ночи. Сжатые кулаки Наджи отбивают такт, так же, как ее поджарые ягодицы, обтянутые модными шортами. Мужчины свистят и кричат на спортивный шаг девушек, быстрее движение варанасских автомобилей в час пик. У нового парка под мягкой пыльной кроной засыхающих миндальных деревьев уличные торговцы уже расставляют пластиковые подставки и раскладывают на них фрукты, автомобильные батареи, лекарства без лицензий. Поры Наджи сообщают ей, что сегодняшний день обещает быть одним из самых жарких. Как говорит Бернар, день достигает пика невыносимости, едва стартовав. Сделав глоток из бутылки с водой, девушка бросает взгляд в сторону горизонта, но небо за башнями Ранапура напоминает опрокинутую бронзовую чашу. Наджья ощущает, как жар горячей волной исходит от большого автомобиля, медленно движущегося рядом с ней. Мерседеса-внедорожника, глянцево-черного, как скоробей. Опускается зеркальное окно, и уровень громкости бухания «Hall and Bass» из музыкального центра резко подскакивает. «Привет! Привет!» Из автомобиля на девушку таращится смуглый, почти черный щербатый гунда, уличный головорез. На шее у него нитка жемчуга. Голову вниз, кулаки выше. Иди дальше. Задница вибрирует. Кто-то что-то отправил ей на палм, висящий на поясе. Сообщение не голосовое, не видео, не текст, а прямая передача данных. Мерседес резко рванул вперед мимо Наджи, водитель размахивает палмом, а пальцами показывает «Окей». Он ловко протискивает машину между муниципальным автобусом и автоцистерной с водой, сопровождаемой военным эскортом. Наджи хочется рухнуть в прохладу пруда при Imperial International, но тайна загадочного послания не дает ей покоя. Это видеофайл. Журналистская интуиция подсказывает ей, что нужно быть осторожной. Она берет палм с собой в душевую кабинку и включает видео. НК Дживанджи сидит в светлом просторном павильоне под расписными каламкари. Ткань слегка развивается, что придает всей сцене дополнительную таинственность. НК Дживанджи делает намасте. «Мисс Аскарзада, доброго вам утра. Полагаю, что именно утром мои агенты доставят это сообщение. Думаю, что вы уже успели совершить освежающую пробежку, ведь я убежден, что хорошая зарядка — лучшее начало любого дня. Как бы мне самому хотелось каждый рассвет встречать Сурья Намаскар, но, увы, годы. Так или иначе, примите мои поздравления по поводу успешной журналистской реализации той информации, которую я в последний раз передал вам. Должен сознаться, что вы даже превзошли мои ожидания. Я в совершенном восторге, поэтому решил доверить вам обнародование очередной порции конфиденциальных сведений. Вы получите их от моего сотрудника сегодня в полночь по адресу, который сейчас появится на экране. Упомянутая информация имеет громадное значение. Как мне кажется, я нисколько не преувеличу, если скажу, что она перевернет всю политическую структуру страны. Все мои предшествующие указания и предостережения не просто будут подтверждены, но получат особую значимость. И вновь я хочу повторить, мы полностью полагаемся на вас. Спасибо. Да благословят вас боги. Наджия Скарзаде известен этот адрес. Она тщательно прячет палм в номере, прежде чем присоединиться к подругам, плещущимся в голубом бассейне. Один раз побывай в каком-нибудь месте, и обстоятельства приведут тебя туда снова раньше, чем ты думал. Шум в клубе умопомрачительный. Деревянные скамьи забиты мужчинами, размахивающими квитанциями о сделанных ставках и ревущими при виде того, что происходит на забрызганной кровью арене. Многие в униформе. Любая война — тоже пари. Указания на палме направляют Наджью вниз, по ступенькам почти к самой арене. Звуки, запахи пота, разлитого пива и выдохшегося одеколона становятся невыносимыми. Наджья с трудом протискивается между орущими, жестикулирующими людьми. Сквозь лес рук девушка едва может разглядеть мини-сабляров, которые на руках проносят вокруг арены хозяева. Она вновь обращает внимание на грубовато-красивого парня, которого заметила еще во время своего первого визита сюда. И вот кошек опускают на песок. Их владельцы ныряют под арку, а толпа вскакивает в едином порыве и ревет так, будто поет какой-то страшный гимн. Наджия проталкивается к сата-будкам. Толстая женщина окидывает ее оценивающим взглядом сквозь сиреневые очки. Потом подзывает Наджию. «Садитесь, садитесь сюда, ко мне!» Наджия протискивается на скамейку. От женщины пахнет перегоревшим кхи и чесноком. Примечание. Кхи — топленое сливочное масло, распространенный базовый компонент индийской кухни. Конец примечания. «У вас есть что-нибудь для меня?» Женщина сата игнорирует ее, углубившись в записи. Ее ассистент, худощавый пожилой мужчина, роется в мелочи и раздает квитанции, бросая их на полированную поверхность деревянного стола. Зазывала спрыгивает с высокого стула и семенит в центр арены, чтобы объявить о следующем раунде. Сегодня он одет в костюм Пьеро. «У нее нет, а у меня да!» Внезапно произносит чей-то голос прямо за спиной у Наджи. Девушка оборачивается, какой-то мужчина перегибается через спинку кресла. На нем куртка из черной кожи. Наджия чувствует запах, пахнет дымом, очень чувственно. Рядом с человеком страшноватый парень из «Мерседеса». Та же рубашка, та же ухмылка, та же нитка жемчуга. Мужчина протягивает Наджии большой конверт. «Это для вас?» У него темные влажные глаза, красивые, словно девичьи. Такие глаза невозможно забыть, однажды увидев и... Наджия знает, что уже видела их. Но что-то удерживает ее от того, чтобы принять конверт. «Кто вы такой?» «Платный агент», — отвечает мужчина. «Вам известно, что там внутри?» «Я просто доставляю почту, но знаю одно. Все, что там внутри, реально, и это можно доказать». Наджия берет конверт, открывает его. Парень из «Мерседеса» перебрасывает руку через перегородку и накрывает ее кисть. «Не здесь», — говорит парень. Наджия сует конверт в сумочку. Когда снова оборачивается, никого уже нет. Ей вновь в который раз хочется задать вопрос, почему именно я? Но у мужчины с девичьими глазами вряд ли нашелся бы ответ. Она перекидывает сумку через плечо и начинает протискиваться сквозь толпу. А зазывала орет с арены смерти, дуя в свой рожок. «Делайте ставки! Делайте ставки! Делайте ставки!» И тут Наджия вспоминает, где видела эти незабываемые глаза. Она встретилась с их взглядом, стоя здесь же, у балконных перил. Девушка вновь сидит на мопеде посреди оживленной улицы. Сегодня город обступает ее слишком плотно, угрожающе, будто грабитель с ножом. Автомобили и грузовики так и хотят наехать на нее. Вокруг коровы, которой вдруг взбрело в голову помочиться посередине улицы, образуется пробка. Наджи открывает конверт, примерно на треть вытаскивает из него первую фотографию, затем наполовину, потом полностью вынимает следующую, затем следующую и следующую. Корова спокойно отправилась дальше. Фургоны и грузовики истошно сигналят, водители что-то орут, размахивают руками, слышны грубые проклятия в ее адрес. И следующее... Это тот самый человек, тот самый... Наджия узнает его, хотя мужчина относится к тем людям, которые не любят демонстрировать себя перед камерами. Тот человек, о котором говорят, что он есть воплощенная воля Саджиды Раны, ее личный секретарь. Он дает деньги, пачки банкнот, Ньюту, в клубе. Шахин Бадур Хан. Вся улица смотрит на нее. Приближается полицейский, размахивающий своей лати. Наджия Аскарзада запихивает фотографии обратно в конверт, при этом ее сердце неистово бьется, она жмет на газ, вырывается вперед и несется прочь от скопления транспорта. Шахин Бадур Хан. Шахин Бадур Хан. Она ведет мопед на голых рефлексах сквозь оглушительно сигналищий строй машин. У нее перед глазами деньги, большие деньги, роскошные апартаменты у реки в Нью-Сарнате, супермодные шмотки, отдых на элитных курортах, шампанское и совсем не Омар Хайям. Интервью и ее имя в заголовках, в газетах по всему Бхарату, по всей Индии, по всей Азии, по всей земле. И в далекой холодной Швеции ее родители открывают Даггинс Ньюхеттер с фотографией своей милой дочурки под главными зарубежными новостями. Наджия останавливается. Сердце колотится аритмично, трепыхается и ноет. Это все кофеин, это все шок, это все много секса, это все ликование, это все, когда получаешь все, чего хотел. Она видит, она слышит, она чувствует. Вихрь шума и цвета окружает ее. В таком полусознательном состоянии Наджия могла приехать только сюда, в центр всего безумия и всех противоречий Бхарата, на развязку Саркханд. Все, что имеет колеса и мотор, не может миновать этот перекресток. Расходящиеся в разные стороны дороги вздулись, подобно больным артериям, превратились в палаточные городки, в лагеря, составленные из фургонов, отливающих желтоватым светом уличных фонарей и мерцанием плошек от придорожных алтарей. Наджия спрыгивает с мопеда на землю и ведет его на обочину, привлеченное великолепным хаосом. Кипящее разноцветное море, проглядывающая сквозь нагромождение грузовых машин и больших листов пластика, хоровод из сотен людей, которые кружат вокруг ярко раскрашенной статуи Ганеши, распевая молитвы. Некоторые несут плакаты, другие держат над головой лати, размахивая ими во все стороны, так что создается впечатление тростниковых зарослей, раскачиваемых предмуссонным порывом ветра. На некоторых тхоти и рубашки, на других — европейские брюки и даже пиджаки — Есть здесь и совершенно обнаженные, измазанные золой садху. Мимо проносится группа женщин в красном, последовательницы Калли. Все они без всякой команды идут в ногу, идеально попадая в ритм. Кто-то присоединяется к человеческому коловращению, кто-то выходит из него. Но колесо продолжает вертеться бесконечно. Столб воздуха между двумя зданиями гудит, как барабан. В поле зрения Наджи появляется массивный красно-оранжевый предмет — рат-ятра, похожая на ту, что она видела на окраине города. Возможно, это она и есть — колесница Шивы Энкаджи-Ванджи. Вместе с мопедом девушка подходит поближе. Синкопированное пение — это безумный, полный радости гимн. Она чувствует, как у нее перехватывает дыхание, как пульс перенимает ритм танца, как сжимается матка, как набухают соски. Наджи становится частью здешнего сумасшествия. Оно овладевает ею. Но ведь Наджи искала что-то подобного, опасности и безумия, как противоядие своей рациональной шведскости. Происходящее здесь словно говорит. Жизнь все еще полна сюрпризов, ради которых стоит терпеть. «Рифленые и волнующие, вельветовые брюки», сообщает громадный желтый рекламный плакат над безумствующей Мела. Корсивак с громадными, выпирающими вперед зубами сует ей в руки лист бумаги. «Читайте, читайте! На нас нападают демоны, повешенные на сексе, насильники малолетних!» — кричит он. Листовка отпечатана с одной стороны на хинди, с другой на английском. «Наши лидеры в рабстве у христиан и демонопоклонников Магометан! Основатели Матабхарат, прочтите!» На листовке большая карикатура на Саджиду Рану в ее дизайнерской военной форме, изображенную в виде танцующей куклы театра теней. Тяги куклы держит карикатурный араб с крючковатым носом и в традиционном красно-белом шимаге. Примечание. Шимаг, он же куфи или арафатка. Традиционный арабский клетчатый платок на голову. Конец примечания. На нем надпись «Бадур Хан». Саджида указывает дорогу американскому телепроповеднику с сигарой в зубах, управляющему большущим бульдозером, который надвигается на хрупкую индуску, держащую за руку ребенка и пытающуюся скрыться под сенью священной колесницы разгневанного Ганеши, уже грозно воздевшего бивни и топор. «Мусульманские насильники-педофилы планируют нашу капитуляцию перед культурой Кока-Колы. Вначале они украли у нас воды Ганга, теперь хотят отнять Саркханд. А потом и весь святой Бхарат. Ваша страна, ваша душа в страшной опасности. Они ненавидят его», — думает Наджи Аскарзада. Все еще дрожат, кипящие вокруг человеческой энергии. «Они ненавидят его больше всего на свете, и я могу отдать его им. Я могу дать им то, чего они больше всего хотят. Страшнейшее неспровержение. Насильник-педофил. Нет-нет, гораздо-гораздо хуже». Любитель существ, не являющихся ни мужчинами, ни женщинами. Чудовищ, ньютов, нелюдей. Вспышка света и гром восторженных аплодисментов со стороны подпрыгивающей толпы. Девушка замечает горящий флаг Аватха, который корчится в огне, словно душа грешника. Ей достаточно шевельнуть пальцем, и будущее всего того, что она видит перед собой, ринется в непредсказуемом направлении. Наджия никогда не чувствовала себя настолько полной энергии, настолько сильной, могущественной и капризной. Всю жизнь она была аутсайдером, беженкой, ищущей пристанище шведской афганкой. Но она хочет быть частью и целым, хочет сути, хочет крови. И она в выступлении чувствует, как ее теплая киска трется о виниловое седло мопеда.